Харитон Мамбурин. Гремучий коктейль. Том 6. Пролог. Андрей шарахнул дверью так, что два оставшихся за его спиной засранца, что тупой, что маленький, должны были обосраться на месте. Тугодумы! Ладно, Коля. Коля, Николай, давнее разочарование. А болтус и прожига, но Васька-то тоже дурак. Нашел, с кого пример брать. А че бы и не брать, если он куда ближе по пониманию, прошипел принц, еле сдерживая себя от того, чтобы не вернуться и не настучать среднему брату. Прямо врезать так, как тот давно уже выпрашивает. Прямо в морду! Прямо с размаху, так, чтобы без зубов придурок с недельку походил. Вот же нытик бесполезный. Тут мать убили, а они себя как дети ведут. Оба мы виноваты, Андрюха, неожиданно раздался голос отца, который должен был находиться в своей палате, а отнюдь не здесь. Че вылупился? Ну, скинули мы его на мать, вот дураком и вырос, и неженкой. «Ты что, подслушивал?» – хмуро спросил Андрей Петрович Аршавин, наследный сын императора Русской империи, своего отца, стоящего возле стола его принца собственного, пока что изгнанного с рабочего места секретаря. «Краем уха!» – буркнул родитель, разворачиваясь на пятки. «Идем, выпьем, потом доложишься». Выпивку принц не любил и не уважал, но сегодня, после двух дней бега по Санкт-Петербургу и окрестностям, расслабиться было надо хоть чуть-чуть. И десятки опрошенных и допрошенных, канитель со следователями, феерический разнос главного полицмейстера, кончившийся сердечным приступом последнего, от которого того уже не откачали. А там, как назло, еще и журналисты налетели гарпиями. И что делать? Бросать все, чтобы подчиненные накосячили, проговорившись этим гиенам? Нет, взял все на себя. А теперь примет, что в водке, налитой собственноручно императором. До дна. «Эва как!» – уважительно качнул головой отец, замахнув свою дозу. «Что там у тебя случилось?» «А что могло не случиться?» Зло выдохнул сын, ища взглядом закуску. «Ты, считай, еще одного князя потерял!» «Круто, собака, в бега пустился от кредиторов!» «Причем, учитывая, у кого одалживался, с концами пустился!» «Дайхард в Америку уплыл!» «Парнишка один, ублюдок крутовский, тоже пропал!» Томилин тоже собака, еще и грешная да нельзя. Дуба дал. Парадина. Не нашли мы Парадина. Вообще ничего от него не нашли. Был Парадин и нету. Так, а ну, давай-ка замахни еще, сынок. Не пожалел Петр Третий водки в очередной раз, набирая полный стакан страждущему сыну. А тот определенно страждал. По лицу было видно. Его лицу Петровскому, родному. Налив, он протянул Андрею емкость. Выпей, покури, успокойся. Пока сын занимался приведением себя в порядок, душу изливал отец. Как раз по поводу его, Андрея, младших братьев. Николай, моментально перемещенный в Москву после покушения на императрицу, только и делал, что ныл. Жаловался и требовал найти виновников. Младший, Василий, почти ничем не уступал брату, даже более того, ходил за ним хвостиком, усугубляя давление на нервы отца и немногочисленных доверенных слуг. «Вот дочери, они наоборот», – оживился император, – «сразу взяли петуха за хвост. Надька вцепилась в концессии, а Олька в Урюпина». Чуть не подрались за Селиванова, но тот не зря таким незаменимым все время для Машки был. Как почуял, что ветры сменились, так ко мне и прибежал. Представляешь, стоит, дышит, глаза дикие, а две принцессы за дверьми закрытыми матюгами друг друга кроют, обвиняя друг друга в том, что жопы отъетые не догнали. Селиванов, бедолага, как это услышал, так все и всех сдал. Такого понарассказывал, мамашке твоей трижды бы на виселицу хватило. Надо было его раньше за яйца взять, не зря она его берегла. Ну ладно, не будем об этом. Давай, Андрюша, рассказывай, что вызнал. Только уточни, с чего начинать. С Томилина этого проклятого или с того, кто на мать напал, хмуро попросил сын. Мать он не любил, как и не должны были ее любить и младшие. Мария Харитоновна не раз ходила по краю в своей жажде влияния и власти, но кроме залетов императрицы перед мужем было еще множество факторов, показывающих, что матери глубоко плевать на своих детей. Принцесс она так вообще чуть ли не с колыбели забрасывала и забывала. Но вот прозевали, чем-то она Николая прямо хорошо держала. «Давай с матери. Что узнали? Почему она в той берлоге сидела? С кем сидела? Чего хотела? С кем виделась?» Отрывисто набросал задач отец, помогая принцу сконцентрироваться. «Говорят, что лечилась. Уединилась, считай, да призывала к себе врачей. Врача. Адестана Лекюра, известного волшебника, специалиста по проклятиям и недугам. Его мы там и нашли, еле опознали. Остались от волшебника только рожки да ножки. Но тут, отец, есть загвоздка немалая». «Да? В чем?» «Помнишь, тебе докладывали, что дом у Дайхарда взорвали? Покушение, мол, было? Так вот, за дело взялись как Томилин, так и мои дознаватели. Полковника все-таки убить хотели. Довольно быстро выяснили, что таким интересным образом уже несколько домов были по миру взорваны. Магическим образом. Из магов-гастролеров у нас в Петербурге пятером было проездом, включая Лекюра. Так что, думая, что мою жену Дайхард упокоил, тут же сложил 2 и 2 Петр III в отместку». «Да все показывает на него», — с досадой развел руками Андрей. «К поместью пришли двое в доспехах этих силовых, начали стрелять. Один был с резонансом, второй с автоматом. Перебили всех, проникли в подпол. А откуда там защита серьезная? Мать и Лекюр даже не знали, что наверху творится. Волшебника в фарш, ее в... это, не пойми что, а затем ушли. На каком этапе появляется Матвей, непонятно, но то, что он до сих пор в живых, вряд ли. Егеря определили, что напавшие уехали на его мотоцикле, но и то куда-то в сторону Финляндии. На дороге след исчез, конечно. Ну а что, дела нет? Так кровь же есть на траве. Нашли. Ни Матвея, ни его железяки. Значит, там был истинный, задумчиво пробормотал государь. А, истинный, да еще и убивец редкий, у нас батя всего один. Да и в мире, может быть, тоже. Думаешь, его подставить хотят? Нет, отец. Мне Кейн по душе, да и Кристина, чтоб ты там не говорил, мою шкуру уберегла. Но до такого бы только Крутов додумался. А насчет него Дайхард был прав тогда на приеме. Ни хрена князь не мог в плане чистой силы. Ни наемников, ни ума, ни соображения. Он в своих махинациях ублюдка постоянно задействовал. Михаила, а там вообще обычный лоботряс. Каждый второй простолюдин лучше. Так что нет, это может быть только Кейн. Только Кейн, да? Дернул щекой император. Только он. Что мотив, что возможности, что алиби. Мать, конечно, сама доигралась, но... Ну и что делать будем, как думаешь? Принц глубоко задумался, не обращая внимания, как его отец эгоистично наливает сам себе. Вопрос был очень и очень интересный. Вот если бы он мать, ну, такую вот, не оставил, наконец протянул Андрей, тогда б я сказал, что Дайхарда нужно упокоить. Но он оставил. Мотоцикл забрал, тело Матвея забрал, а мать оставил. Почему? И как он вообще подобное сотворил? Как? Не знаю. А зачем? Очень хорошо понимаю, вздохнул Петр Третий, вставая с места и подходя вплотную к фигуре полноватой женщины, состоящей из прозрачного камня, сверкающего десятками тысяч граней. Раньше она была скрывалась в целом литом шаре потрясающе чистого стекла. Но извлечь императрицу оказалось плевым делом. Совсем другой вопрос был в том, во что ее саму превратили. Далеко не в стекло. «Это Андрюша!» – похлопал император по сзаду кристаллической женщины. «Нам одновременно и откупные, и предостережения. Намек, что нет никакой защиты от этого засранца. Даже этой расхваленной королевской не хватило. Князюшка наш минут за 10 управился. Положил всех, превратил ее, а затем на выходе, походя, ушатал самого Парадина». И был таков. Даже так, с некоторым сомнением старший сын воззрился на своего задумчивого отца. Ты что, бои? Сейчас твой язык тебе же в задницу запихаю, ласково проговорил император, и скажу, что так и было. Молчи и слушай. На принцип мы не пойдем, незачем. Повесим на Крутого, пущай собака дальше бегает, пока не поймает. Награду там объяви за него. А я Тернова-старшего вызову до Азова. Договорюсь с ними полюбовно обо всем хорошем, но чтобы Кейна на Руси больше не было ни проездом, ни заездом. Выдал задумчивый звук Андрей. Его такой исход устраивал? Не то чтобы совсем, но береженого, как говорится, Бог бережет. Если так подумать, то князь Дайхард и пальцем не тронул Николая, хотя тот, по словам свидетелей, нарывался активно. Нет, тут искать надо. Тут искать надо, отец, повторил свои мысли вслух принц. Все не так просто, как нам кажется. Да, мать хотела Дайхарда угробить. Получается, и на жену с ребенком его покушение мыслила. Тамилин покойный под ней же лежал. Все, все. Монарх даже не смотрел на сына. Его больше интересовала императрица. Мы решение приняли, оно верное. В общем, тебе такой указ будет. Сидишь здесь, любуешься на мать, водку допиваешь, а потом берешь Колю с потрохами себе. Делай с ним что хочешь и как хочешь. Но через год я хочу видеть хотя бы подобие принца, а не эту образину. Понял? Понял, повеселел Андрей, тут же решив это проявить ехидным вопросом. А на мать любоваться обязательно? Так-то она красиво вышла. Обязательно, Андрюша, обязательно. Петр Третий вновь похлопал по кристаллическому заду покойной супруги, только уже не игриво, а скорее хозяйственно. Младшим показывать нельзя, так что только ты остаешься, вроде как помянуть. Сегодня ее и распилят, а потом продадим. Задорого, понял? И водку допить не забудь, а я пошел. Отец? А? Мы что, даже мамины чернокниги не попробуем у него забрать? «А это не он?» – удивил обернувшийся Петр Третий сына до такой степени, что тот выронил бутылку. «Не он их забрал!» «Как? Откуда знаешь?» «Даймоны рассказали! Нам вернули все ее книги! Сегодня утром!»